«Клумба, я Мак Шестой», — опять заговорил репродуктор. «Клумба, я Мак Шестой, прошу посадку, прошу посадку». Девичий очень глубокий голос ответил. «Мак Шестой, садитесь! Мак Шестой, садитесь!» Опять загорелись и погасли сигнальные огни. Из снежных сумерек вышел Дмитренко, приложил руку к козырьку, доложился по форме. Командующий смотрел на него, не мигая. «Как дошли?» — спросил он негромко. «Тросы мне перебило», — ответил Дмитренко. «Голова болит. Очень сильно голова болит. Сейчас будете свободным», — сказал командующий. «Фоменко погиб. Вы точно видели?» «Точно. И Плотников погиб». «Погиб. Голова болит очень», — опять сказал капитан. Слева подошла серая санитарная машина. Санитары с носилками исчезли в густо падающем снегу. «Вот вы с ними и поезжайте», — сказал командующий. «Пусть вас подполковник Левин посмотрит». «Есть». Командующий еще прошелся в сгустившихся сумерках. Тяжело с грохотом рулили машины по рыхлому снегу. Докладывались летчики. Командующий слушал их молча. Все говорили одно и то же. Плотников и Фоменко погибли. Только Сухиничев говорил иначе. «Не знаю», — сказал он. «Да, они горели и, вероятнее всего, погибли, но точно ничего не известно». «Почему же, собственно, неизвестно?» — раздражаясь, спросил Зубов. «Факт есть факт. Повторите, что именно вы видели?» Сухиничев повторил. «Да, он видел, как они горели и погибли, но это еще ничего не значит». «То есть как это ничего не значит?» Сухиничев молчал. «Можете быть свободным», — сказал командующий. «Идите отдыхайте». Сухиничев ушел, пошатываясь. Минут 40 он пролежал в землянке на койке, как был в унтах и шлеме. Рядом в отделении на верхних койках переодевались летчики и штурманы. Было шумно. Прямо перед Сухиничевым против его койки висел большой красочный плакат, выпущенный политотделом по случаю потопления экипажем Плотникова вражеского эсминца. В красиво нарисованных волнах среди пушечных стволов, пулеметов и гвардейских знамен в ряд стояли Плотников, Черепец и Веселагу. Вот рядом койка Плотникова, вот койка Веселагу, и подоконничок лежит на столике, тот самый, из-за которого они ссорились 2 дня, и катушка, которую потерял Веселагу. «Ужинать пора», — сказал в дверях землянки вахтенный. На экипаже Фоменко и Плотникова столовой было накрыто. Полетные 100 граммов в тяжелых граненых стопках стояли перед каждым прибором. Заплаканная Серафима Павловна принесла винегрет и селедку. «Сначала выпили за Фоменко и его экипаж». «Не будем плакать, Серафима Павловна», — сказал Сухиничев и опять поднял свою стопку. «Дело в том, понимаете ли, что летчики никогда не умирают. Заметьте, даже Советское информбюро пишет: один наш самолет не вернулся на свою базу, а чтобы умерли — невозможное дело». Бледное лицо Сухиничева порозовело, на лбу выступила испарина. Он оглядел товарища и, поднявшись со стопкой в руке, подошел к пустым местам Плотникова и Веселагу. Все напряженно за ним следили. Чокнувшись и глядя на стопки Плотникова и Веселагу, Сухиничев сказал негромко, просто, точно они были тут: «За ваше здоровье, дорогие!» Серафима Павловна заплакала и вышла на кухню. Сухиничев сел на свою табуретку, медленно глотками выцедил свои 100 граммов и положил на тарелку винегрета, потом спросил: «А Серафима наша чего расстроилась? Сказано ей, что летчики не умирают». «Не кощунствуй, Борис!» — крикнула с кухни Серафима. «Как ты можешь мне такое говорить?» Сухиничев повернулся к ней вместе со своей табуреткой и по-прежнему сурово отрубил: «Повторяю, не умирают. И ваш Завьялов жив, хотите верьте, хотите не верьте». «Что ж, и гвардии подполковник Фоменко жив?» — спросил Романов. «Ерунду ты нынче поришь, Сухиничев». «Гвардии подполковник навечно живой в нашем полку», — также сурово ответил Сухиничев. «И во всей нашей армии он навечно живой, и во всей авиации так что тут и спорить не о чем.